съездил нормально? Да, вообще отлично, отлично. Как тебе трасса Новороссия? Ты объясни, пожалуйста. А, смотри, да, значит, получается, я ехал по новым территориям и, ну, туда. Вот обратно я уже через Донецк, Донецк заезжал. Вот туда дорога классная. Я, ну, Марик проезжал. Вот единственное, что хотелось бы, чтобы она пошире была. Что в основном там две полосы, то есть надо обгонять, как бы, но само покрытие просто бомба. Просто красавчики, как То бы. есть Россия мать пришла. А ты Широкино проезжал? Да, ну как, проезжал бегло, как бы, то есть оно там где-то Ну слева понятно, понятно, что ты не попалось. через центр Широкино, потому что оно, наверное, навряд ли восстановлено. Я просто к тому, что вот эти кадры, ты помнишь, да, где, значит, азимские какие-то шалман, машина, БТРы. Где-то там ездят по этой трассе, там куда-то стреляют с пулеметов сверху Да, какими-то да. прикрученными, не знаю, там пулеметами, да, и вот, значит, ребята собирались наступать дальше на Таганрог, и сейчас там пришла мать Россия, и, значит, покрытие асфальта, как на немецких автобанах. Да, класс. И разметка, все четко, как бы, то есть, ну, очень удобно, очень прикольно. Вот, потом. Единственная проблема еще заправки. То есть заправки такие, мягко говоря, подуставшие. Очень подуставшие. Вот, потом Ну, не получается. все сразу. Москва не сразу строилась. Да, получается, плюс там много видно стройки, там какие-то или водопровод, газопровод что-то тянут, где-то местами хотят дорогу расширять, то есть везде такой рабочий процесс. Отдельно хочу обратить внимание на Ростовскую область. Вот я в очередной раз, я просто понял, что Ростовская область это область, где вечно делается ремонт дорог. Просто всегда. Вот 10 лет я езжу по Ростовской области несколько раз в год. И во всех направлениях пробки, ремонт дороги и так далее. И Просто они эти дороги никак не могут стать хорошими почему-то. нет, дороги-то хорошие. В самом Ростове хреновые, да? Но в области вот основные дороги, Да они как бы. что ты сейчас такое говоришь? Сейчас мэр города за сердце. Что ты говоришь? Вот Слушай, так вот, нет, наверное. дороги хорошие в плане покрытия, там, ширины и так далее. Но непонятно какого хрена каждый год, ну, точнее, даже и в летнее, и в зимнее, в любое время. Вот как ты не поедешь с Москвы на Ростов, с Донецка на Ростов, ну и в обратных направлениях, ты всегда попадешь где-то в пробку, потому что делаются дороги. И это 10 лет, с 2014 года. Вот с 2014 года лично я то, что видел, вот ездил как бы, и это все, ну, просто непонятно. Или там какие-то одноразовые дороги, хорошие, но одноразовые. У меня есть, короче, я знаю, как решать. Ты знаешь, я помимо того, что министр CQB, я еще мог бы быть министр по кризисным ситуациям. Так, То есть так. я вот знаю, как вот людей, которые как-то за что-то отвечают, как их быстро обучить. Да, вот, допустим, в каждой же администрации везде есть люди, которые находятся на должностях, в которых в подчинении, допустим, дороги, да, вот он отвечает за хорошие дороги. И вот этих людей, которые, ну вот он сидит на своем месте, да, какой-то начальник управления там по дорогам, да, вот в тухлях, вот в этих дорогих там за 500 тысяч, да, он сидит, и каждый год он переделывает дороги, и они разлазиваются вот так на жаре. Вот я хочу сказать, что его надо срочно взять вот так раз. Как, знаешь, вот игра такая есть, так вот достаешь мягкие игрушки такими щипцами. Вот его надо так взять, раз, и в Сирию. Оп. Они ж как говорят, у нас жарко, фуры ездят, не выдерживают дороги. Вот его так раз, в Сирию. Оп. Там война шла 20 лет, понимаешь, и там дороги лучше, и там очень жарко. И они вот так не разлазятся, как сопля какая-то. Поэтому вот я готов быть министром по антикризисным каким-то вопросам. Быстро, раз, вот так буду, чик-чик, все, быстро их всех на обмен опытом. Ладно, я побуду. А там, знаешь, а там его встречают, а Хабиби, да-да-да-да, там и сразу там халва, пахлава, лепешка, масло маш, ешь, сейчас мы тебя тут все научим, понимаешь, ну. И смотрят, туфельки 500 тысяч рублей, не, на тебе тапки, туфли. Да, тапки, не жарко, туда не ходи, там и длип, там, ой-ой, там голову резать, туда не надо, вот здесь асфальт делай, тут, смотри, то, ну, и как кота санова, его носом туда, короче, в асфальт. Да, и момент какой, в принципе, побуду немножечко защитником человека, кто отвечает за дороги в Ростовской области, может быть, то есть заранее было понятно, что война НАТО грядет. И может быть, как раз таки под дорогами строят секретные бункеры. Понял? То есть и оно так замаскировано, как ремонт дорог. На самом деле ночью, когда никого нет, строят бункеры секретные такие, знаешь? Нет, ты, кстати, мысль классную подал, но реализовал ее не очень. Объясню почему. Смотри, ты говоришь, война НАТО там нападет, все такое вот сразу, и можно было развить. И чувак думает, зачем, ребята, зачем сейчас строить дороги, если все равно все разбомбят? Вот сейчас будут ядерные удары ответные. Зачем мы вот сейчас, смотри... Нахрена все 10 лет их строят? Уже б ехали по не идеальной дороге, но без пробок хотя бы, блин. Нахрена? Значит, просто, ну, он умный человек, на самом деле, логически думает, смысл их строить, если вот, ну, уже там министр какой-то поляк сказал, будем херачить по штабу его, да, там, смысл, но если будут штормшедов херачить, нахера делать-то, елки-палки? Но все равно разбомбят, сделаем тогда. Это, знаешь, Кличко стайл. То есть он тоже такой, так а зачем снег в Киеве убирать, если он и так весной растает? Что за кипиш? Ладно, давай дальше. Короче, дальше. Какая у нас военная передача? Зачем мы вспомнили? Сейчас мы сделаем этот travel-блог. Travel-блог. Давай. Дальше все, через Чингар. То есть подъезжаешь, проезжаешь Чингар, как бы, все, Крым. Подъезжаешь к Крыму, погранпереход, все, погранцы-красавчики, молодцы, все быстренько, но поскольку я первый раз, да, я крайний раз в Крыму был 20 лет назад, вот, и через этот пункт я проезжаю первый раз, то есть все там у них быстро автоматизировано, вообще, погранцы молодцы, респект, но они такие, так, Бессонов, так, родился Борисполь, Киевская область, так, жена его, ага, Алчевск, Луганская область. Все, джекпот, точно. Да. Агенты едут. Диверсанты. Так, все, паспорта отжали такие. Так, все, вы, пожалуйста, на фильтрацию, короче. Я такой, ну окей. Хорошо, как бы, отлично. Говорю, а что за проблемы? Все, сейчас с вами будут общаться, там, фильтровать вас. Ну, окей, как бы. Говорю, может, просто погуглите? Не-не-не, сейчас все. Ладно, думаю. Иду на фильтрацию, там уже, короче, ну, люди, ну так, там... Встречают. Человек 15 ждут в очереди. То есть я понимаю, что я здесь надолго. Причем, ну, люди, которые, видимо, тоже там с старых территорий, с украинскими паспортами, там, или как, не такие как-то что-то косятся, я такое, знаешь, так... А там интересный такой огражденная территория, знаешь, так щебнем насыпана стена. Ну, она не закрыта, на замок не закрывают, слава богу, так, эти заборы, короче, и колючая проволока. Ну, знаешь, так, ты понял, что ты вот сейчас на фильтрации, как бы, все серьезно. Окей. И я, короче, понял, что я, ну, зависну надолго. Я уже, как бы, там, попросил погранцов, говорю, давайте как-то побыстрее, просто давайте, блин, вы просто погуглите, вот просто, ну, если вы, ну, пожалуйста, как бы, да. Они такие посмотрели, ага, ну, как бы, понятно, там были должности, то есть меня точно проверяли когда-то, когда спикером армии делали, потом, когда первым замминистра информации ДНР, ну, значит, точно, скорее всего, не диверсант, в принципе, вот. И так, типа, ну, ладно, короче, дали нам паспорта с женой, вот, то есть все нормально, и, в общем, ну, естественно, там проверили все, короче, там, нет ли там стингеров с собой. Ты, наверное, себя почувствовал, как в фильме «Сикарио», там, «Мексиканская граница» с Техасом. Я почувствовал себя возмущенным, как бы, то есть, ну, я не, просто не... подыграть не мог, что ли, ну... А? Не мог подыграть им, что ли? Ну, я пытался. Я подыграл, я сначала... Перешел там... бы на мову, начал бы с ним... Просто, если бы там... Позовите переводчика, я русский язык не понимаю. Начал бы троллить их там. Просто понимаешь, в чем прикольно? Тогда бы я точно долго ехал в Крым. Знаешь, они тебе паспорт отдают, ты им там раз там... Слава нации, Украина по надусе. Просто ты ж едешь с Москвы, как бы, понятно, долго, и ты уже, я приехал на погранпереход ночью, как бы, да, то есть, и тут ты и так, как бы, уже хочешь быстрее, чтобы эта дорога закончилась, да, и тут ты понимаешь, я пытался подыграть, пока не увидел очередь на фильтрацию, я просто понял, что до утра только буду там находиться, мне как-то, ну, не хочется, а еще так прохладненько было. Думаю, как тебя бы... отпустили, ты им раз там зиганул перед уходом. Да хоры не гони. Ну так, чтобы одно, они тоже... Они такие, блин, что-то с ним не то, что-то с ним не то. Как-то он ведет себя подозрительно. Потом, да. И что такое, так, у него ботинки Лова, штаны Хеликон. Наемник. Какие-то черепа. На машине черепа. Точно, 100%. Или какой-то сатанист. Да, все правильно. Два варианта. У нас всегда, когда смотрят на нашу эмблему, это два варианта. Либо сатанисты, либо нацисты. В других больше не существует. Вот. Ну, короче, все нормально. Прошел. Еду по Крыму. Вот. Дорога вот с погранперехода и дальше там до Джанкоя и чуть дальше еще. Дорога, конечно, ну, ям нет, они залатаны. Ну, ты так едешь, так немного так вибрация, то есть это сам. И едешь, я слышу гул, короче. А я, ну, как бы, еще когда на новые территории въехал, то все, у меня сразу сенсоры, все, короче, мой рэр, короче, все, блин. Окно приоткрыто, все. И слышу гул. И поворачиваюсь, смотрю, ракета летит. Ну, понял, но я вижу только этот торсион. Обычный тревел-блогер едет, значит, по трассе Новороссия в Крым, в пробке стоит вместе с ракетой. Да, это ночь, короче, и все. Я поворачиваю голову, ну, видно только этот огонь, да, из хвоста, короче. Вот летит. Я только думаю, так, это, ну, по звуку вроде как может быть и самолет. Ну, хрен его знает. Вроде, ну, ракета. И потом смотрю так чуть-чуть дальше, там буквально проходит там пару минут, и вдалеке две ракеты ПВО, короче, сбивают. Думаю, красавчики, сбили, нормально. И это все у меня так, знаешь, то есть, здесь это, ракета в левом окне, сбили ее в лобовом, ну, с лобовой, как экран фильма, знаешь, в кинотеатре едешь такой. Вот, дальше смотрю, где-то через минут 40 еду, и где-то в направлении Севастополя, то есть одна ракета... Короче, падает в диагональ вниз, ну и где-то на земле приземляется. То есть такая вспышка, как бы звука не было слышно. Вот думаю, ну, нормально, вовремя. Главное, чтобы не моя гостиница. Да. Вот. Ну и все, короче, так ехал. Потом уже, когда доехал до Сев, ну там под Севас, южный берег Крыма, проехал, грубо говоря, до Ялты. Вот, нормально, классная дорога, просто шикарная, просто идеальная дорога. Вот даже серпантины, но разметка дорога. И в Крыму очень крутые заправки, автозаправочные станции. Они очень крутые. То есть вот мои любимые на большой территории России, да, это Лукойл или, ну, Shell иногда встречается. Но в основе стараюсь Лукойл. Это проклятые британцы. Да, то есть ты можешь там приехать на заправку, заправиться, там что-то похавать, что-то купить, как бы там, ну, такое, в общем. И уехать, вот, а там у них просто крутейшие заправки, вот реально, потом, ну, что хотел посоветовать, как бы, людям, да, я останавливался в этом, там под Ялтой, поселок Гаспро, там есть крутой санаторий «Сосновая роща», и почему я именно туда поехал, у меня там товарищ был, там, ну, кроме того, что там классное место, там еще классные процедуры. И вот я, блин, у меня хоть шея начала, как бы, но... Если там, значит, ты не ешь суши с голых теток, то мы об этом разговаривать не будем. Нет, сейчас я о другом месте еще скажу, там без голых телок, но тоже прикольно. Вот, и, короче, санатории, все, то есть я там, у меня сразу позвоночник, колени, плечо, все, ну, старые болячки, все, как бы, там, под, ну, и нормально, вот, за 10 дней, как бы, процедур, вообще, ну, реально почувствовал разницу. То есть у кого проблемы с позвоночниками, с суставами и так далее, вот очень советую. То есть я это говорю не для того, чтобы похвастаться или рекламу сделать, а просто людям, если вот вы хотите отдых совместить с здоровьем, с медициной, да, то вот отличный вариант, как бы. Вот. Потом, кто будет где-то рядом с Ялтой, очень советую посетить ресторан, называется «Доктор Виски». Вот, я сам, как бы, ну, не пью, Но он прикольный чем? Кроме того, что там самое большое разнообразие виски, ну, в России точно, может, и в мире, там 600 видов виски разных. От доступных до каких-то дорогих и так далее. Там, во-первых, цены доступные на все, ну, кроме супердорогих виски. И там, там просто, ну, как шоу. То есть там ты заказываешь какое-то блюдо, вот, из основных в меню, и тебе прям, ну, вот, допустим, там заказываешь что-то из мясного, и тебе приносят, короче, такой поднос с камнями, там какие-то елки торчат, все, и тебе рассказывают историю. Вы на царской охоте, вечером костер тебе поджигают, начинает пахнуть костром, потом утром туман, вы идете на охоту, чувак, короче, берет этот такой термос с азотом, начинает туда лить с жидким, понял? Весь стол в этой фигне, у меня сразу Терминатор 2 в голове, думаю, так, сейчас главное не застыть, короче. Ну, то есть, круто. Потом заказываешь просто на десерт, можно там блинчики? Да, тут чувак, тебе целое шоу, короче, начинает с этими блинчиками, при тебе начинает их жарить там с какими-то, ну, просто. Даня, может, начнем цыпсу с тобой? Подожди, да, подожди. Так, ну, в принципе, Крым, вот честно, Крым это бомбовое место, я не знаю, где может быть лучше, в плане как бы и природы, и климата, правда, в этот раз холодновато было. И можно посетить. Я знаю, в Одессе может лучше быть, наверное. Не, в Одессе будет лучше, может быть лучше, если она станет нашей. Но лучше там точно не будет, потому что Крым все-таки это, ну, это просто крутейшая природа, крутейшие условия, ну, вообще. Ну, давай все-таки приветствуем вас на оборотной стороне Цыпсы. На оборотной все-таки, да, да, друзья. Ну, Путин сказал, мы не будем спорить. Тут как бы, знаешь, если бы кто-нибудь другой сказал, тогда мы могли бы поспорить. Тут как бы, ну, не вариант, короче. Давай, да. Боевая обстановка. Что у нас происходит? Наступление наше немножко, значит, затроило на Харьковском направлении. У меня есть версия по этому поводу, да. Да, и бойцы пишут и говорят, что, ну, в принципе, я как-то в одной из ЦИПС обрисовывал ситуацию, да. Я говорил, что одна из таких проблем в 22-м году, когда мы с Максом были на передовой, работали, да, с коптерами, там наблюдали именно тем, что вот были наступательные действия, не подавив артиллерию противника, да. Но я остался, и мой опыт остался в том 2022 году. Я просто думал, что это все уже трансформировалось и поменялось, да. Но, как мы видим, несмотря на то, что я не хочу сказать, что мы не предпринимаем никаких попыток, да, для того, чтобы улучшить ситуацию, я больше чем уверен, мы пытаемся это сделать, да. Мы видим сейчас, что ланцеты, ну, потому что если я сейчас скажу, что мы вообще ничего не делаем, ребята, которые запускают ланцеты, они скажут, ну вот, мы же бахаем постоянно, вот видео там, вот там, зайди на зал Аэро на канал, да, там постоянно отчеты, там по 6 минут видео, где тупо ланцеты кого-то убивают, да, и я буду неправ, да, поэтому я обязан сказать, что мы все предпринимаем для этого, мы делаем, да, но этого недостаточно, потому что вот мне пишут мои подписчики, я встречался в Курске со своими друзьями, которые все говорят об одном и том же, да, есть проблема с контрбатарейным огнем, да, то есть, ну, я, насколько понимаю, если мы все-таки планировали там какое-то масштабное наступление, да, или, там, не знаю, обманное какое-то, да, вот хотели обмануть противника, показать там, что мы будем глубоко наступать, но не стали этого делать, да, все равно надо было к этому готовиться, да, надо было рассчитать эти все силы, все взвесить, чтобы все понимали, что мы с этим столкнемся, и, значит, максимально подготовиться к этому, да, для того, чтобы сначала подавить все, а потом наши бойцы пошли в наступление, да, а не так, что мы посылаем людей, требуем результат, но когда наши бойцы идут, они сталкиваются, значит, с тем, что противник эффективно использует артиллерию. Да? Когда мы наступаем, артиллерия противника не должна работать. Это все описано в боевых уставах. Это не то, что мы там сидим, выдумываем. Это написано все в боевых уставах. Да? Там, когда пехота наступает, артиллерия не должна работать противника, да, вот этот вопрос, который, ну, как минимум за 3 года должен был бы, наверное, решиться, учитывая, что противник проблемы с артиллерией в плане чего? Артиллерия у него импортная, разных образцов, чтобы их ремонтировать, им приходится куда-то их возить далеко, там в Европу делать, они вот постоянно ротируют артиллерию, да, то есть для них обслужить гаубицы – это целая проблема. Это не как у нас. Приехали, открутили дуло, новое прикрутили, и все. Да, там целая эпопея. И то мы не справляемся в эти, значит, моменты. Братан, вот насчет артиллерии и проблемы с ее ремонтом. На самом деле ремонт и обслуживание западных систем натовского образца – это вообще не самая большая проблема. Самая большая проблема, с которой укры столкнулись, и натовцы на самом деле тоже обратили на этот нюанс внимание, то, что у них нету стандарта НАТО, как оказалось. Это как советские стандарты, да, если пушка там, там на 152 миллиметра, то снаряды 152 миллиметра к ней подходят. Ну, кроме там разницы, там, по-моему, 100Б и гиацинт, по-моему, там отличаются снаряды. Если я не ошибаюсь. Ну, короче, не суть. А здесь получается как? Вот если есть французская самоходная артиллерийская установка, к примеру, «Цезарь», и там какие-то немецкие боеприпасы калибра 155 мм, они могут не подойти к этой установке. То есть просто не подойти. И также в основном. То есть у них вроде бы как они одинаковые клепают, вроде техники, по одинаковым чертежам и так далее. Но почему-то вот то, что в одной стране клепается, не подходит к тому, что клепается в другой стране. Ну, это не во всем, но очень часто такое у них происходило. И поэтому у них там есть из-за этого нюансы. Вот. Но у них сейчас самое большое внимание, что бойцы на фронте отмечают, это, к сожалению, ударные беспилотники. Причем не только FPV-дроны, но и со сбросами. То есть вот я вот общался с ребятами с Херсонского направления, с Донецкого направления, из Харьковского направления. Вот Баба-Яга, их укров оказывается очень дохрена. Она хреново давится на Шемреп, потому что она там Starlink, спутник, все как бы. У нее, ну, очень серьезная статистика у этого типа ударных беспилотников. Причем типа квадрокоптер, да, просто он большой. Вот, поэтому, как бы, ну и артиллерия, да, артиллерия работает. Причем у них нужно понимать то, что натовцы говорят так, значит, мы поставим там им 100 пушек, там 50 танков и так далее. Умножайте это на 5. Вот я так обратил внимание по статистике того, что заявляет НАТО, надо умножать на 5. То есть они им намного больше поставляют, чем говорят. Вот это нужно учитывать. И вот у нас сейчас по статистике около минимум 300 ланцетов в мае. То есть у нас мы побили по статистику прошлого месяца почти в 2 раза. Ну не почти, а в 2 раза. Вот, то есть в прошлом месяце в апреле было там что-то 150, а сейчас в мае под 300 ударов ланцетами только. Наша авиация в сутки минимум 200 авиабомб выбрасывает за сутки. Вот, то есть у нас, ну ни хрена себе огневая мощь, да? Вот, но при этом есть как бы, есть свои нюансы. Смотри, министр по антикризисным ситуациям опять сейчас во мне проснулся. И вот смотри, у противника есть большие проблемы с личным составом. Сейчас, ну, мы об этом поговорим, я чуть дальше разверну немного тему. Вот. Но как, допустим, противник выходит из ситуации, да? Вот мы начали, казалось бы, все об этом знали, но изначально получилось, как будто это наше неожиданное наступление, да? Значит, мы начали наступать, лихо продвинулись там на определенное расстояние. Противник почему-то не оказался готов к этому, да. Но как он выходил из ситуации, да? Туда сразу направились первые лица разведки, да, Кирилл Буданов на место выехал. Значит, со своими подразделениями пытался ситуацию стабилизировать как-то на этом участке, да. Завязались бои. Мы там все равно пытались продавливать, да, и противник, так как у них не хватает людей, противник начал со всех направлений вытягивать подразделения, да, в том числе вот морпехи поехали, которые на рынках постоянно воевали. То есть они там через Изюм, нам люди писали, что через Изюм постоянно идут колонны, значит, со всех направлений, они туда все перебрасывают для того, чтобы нас стабилизировать на этом направлении, да. Там появился, туда сейчас, по-моему, и мадьяр приехал. Короче, со всех направлений, можно даже сказать, не то, что медийные какие-то подразделения, да, но медийно-профессиональные подразделения туда переехали, да, которые специализируют на БПЛА и так далее, да. Допустим, у противника есть несколько бригад, да, которые, о которых постоянно заявляют, что вот там 10-15 бригад, которые находятся в резерве, это резервные бригады. То есть это бригады, которые постоянно пополняются мобилизованными, которых, вот, я не знаю, ловят или они сами приходят. Эти бригады ты не можешь бросить в бой сразу с колес. Но бригады, которые находятся на фронте, вот там 36-я там, и так далее, да, это бригады, они не полные, но они, значит, с боевым опытом. Такие бригады ты можешь бросать в бой сразу. То есть, что он, противник, и сделал, да, выхватил батальоны с разных бригад и запустил, значит, в бой их сразу, начал, значит, стабилизировать фронт. Вот у нас есть тоже такие вот медийно-профессиональные подразделения, да, там БПЛА. И там вот, да, вот мы видим, что с рынок, допустим, морпехов сняли, да, но ребят, которые там, допустим, специализируются на БПЛА в рынках с нашей стороны, да, их никуда не сняли, они там до сих пор находятся, да, но, может быть, есть смысл брать этих людей, чтобы они не просто на лодочке бомбы кидали, а все-таки перебрасывать на более жесткие участки фронта, возможно, все-таки там вот роботы первого поколения, они там смотрят списки, но они не знают, кто, фамилии знают, а кто эти люди, не знают, да? Немного не соглашусь, на Херсонском направлении там сейчас своя движуха, поэтому оттуда, ну, пока никого снимать не надо, тут я как бы... Ну, тут видишь, какой момент, там своя движуха, но все-таки наступать на Херсонском направлении сложно противнику, там все-таки есть водная преграда. А вот здесь, где мы продвигаемся и испытываем проблемы, мне кажется, все-таки усилить позиции наши можно, тем более мы видим, что там такие вот, знаешь, звездные команды против нас выставляются. Да? Смотри, мы там сейчас пользуемся тем, что противника перебросили на усиление Харьковской области, и мы сейчас на Херсонском направлении этим пользуемся. И пытаемся как бы, ну, улучшить наши моменты, понимаешь? Ну, там что, мы за село какое-то, что ли, боремся там? Нет, ну, мы там нормально движемся сейчас. Ну, ладно, хорошо, я не вникаю там, значит, какие-то разведданные или секретную информацию, я не знаю там нюансов, но я не говорю именно за это направление, за любые другие там направления, где есть вот у нас профессионалы, там БПЛАшники, да, которые могут, с их появлением на фронте может, значит, наступить улучшение, да, но мы видим, что никто нигде, все на своих местах остались, то есть противник может перебрасывать, да, как-то мобильно все это и быстро, где нашим парням очень это сильно мешает, потому что все жалуются на FPV-дроны и на ударные дроны именно вот на Харьковском направлении, да, а мы, соответственно, подобных ответок не делаем, да, и опять же, я вот сказал одну проблему только с артиллерией, что мы ее не подавили до конца и начали наступать, да, и опять же, вот я буквально недавно разговаривал со своим хорошим товарищем, мы ему помогали, он говорит, допустим, вот ставят нам задачу, вот идите вот так, допустим. Они говорят, ну а смысл нам идти туда, если, ну это, короче, проблема. Мы, говорит, уже на своем уровне там начинаем узнавать, оказывается, что наши уже там продвинулись, да, на один населенный пункт заняли, то есть там уже точно наши. Он говорит, я принимаю на себя решение не идти вот в лоб, как мне сказали. Мы летим, короче, в этот населенный пункт и уже наступаем на противника с фланга и заходим, выполняем задачу. Да, то есть, блин, почему это происходит все на уровне простых бойцов, там, командиров отделений, командиров групп, командиров взводов? Почему это не происходит вот там, да? Но наш новый, ну, министр обороны сказал, ошибаться можно, врать нельзя, да? Вот как быть, да? Как быть в этой ситуации? Ну, что тут скажешь? Ну, понимаешь, тут... третий год уже пошел. Ну, третий год, уже уж можно как-то... Можно было сказать, пусть бы письменно командир дал письменный приказ двигаться именно так, ну, чтобы это все было максимально задокументировано, да, но тогда бы ты ничего не предъявил, потому что ты же его не выполнил, ты его по-своему сделал, то есть задачу ты выполнил, но не приказ, да, то есть ты же его как бы, ну, немного... Просто обидно, что ситуация с комендантом, она показывает, что вот этот писюнизм, он еще присутствует, да, несмотря на то, что там уже начали кого-то наказывать, да, вообще, там пацанов коменданта сейчас собираются отправить на штурмана. Ну, мы там сейчас занимаемся, я там через некоторых людей пытаюсь помочь им. Там просто вот те, кто это устроили с комендантом и его пацанами, просто конченые. Вот реально конченые. Ну, там, я думаю, что мы еще не один раз эту тему поднимем более подробно, публично, как бы сейчас там пока люди занимаются. Ну и смысл в чем? То есть получается, для противника вроде бы это было сюрпризом, но противник успел перебросить резервы. Да, он ослабил другие направления, и там на других направлениях мы начинаем прогрызать потихоньку в фронт, но тем не менее, здесь он успел перебросить резервы, да, и мы там двигаемся, ну, очень медленно, и парням, которые там наступают, им тяжело, да, и они вот пишут, что вот у нас есть такие-такие проблемы, да, нам, казалось бы, вроде бы не помогают их решить, да, но нас как бы постоянно подталкивают к тому, чтобы мы активнее там действовали, да, как ты будешь активнее действовать, если там то или то там тебе мешает. Поэтому, несмотря на то, что противник находится в более худшей ситуации в плане мобилизационного ресурса, у них вот получилось вот конкретно на эту ситуацию среагировать лучше. С чем это связано, непонятно. Возможно, из-за того, чтобы там быстрее решение принималось, или более гибко они его принимали, да, там, ссылаясь там, и выслушивая какие-то более низшие чины. Я не знаю, как они получились. Но в чем смысл, почему я говорю вот сегодня за нашу ЦИПСу, я дважды сказал, что у противника проблемы. Вот мне написали, значит, ребята, которые из МВД Украины, и, значит, один из них сбежал в Европу. Вот. То есть, что произошло? Во все регионы, в управление МВД пришла бумага, да, которая с разнарядками, что каждое управление должно выделить определенное количество людей, в том числе следователей, оперативных сотрудников, там, УБОПы, ШМУБОПы, значит, все вот подразделения МВД должны выделить сотрудников, которые должны будут мобилизоваться и направиться, значит, на фронт. Да, вот как, собственно говоря, действует подразделение «Людь» их, да, вот по такому принципу должны работать, значит, сотрудники МВД, да, которые, собственно говоря, конечно же, этому не научены. Они заканчивали специальные вузы для того, чтобы изучали там всякие преступления, криминальные, значит, моменты учили, да, и вот оперативная разыскная деятельность, да, все это они изучали для того, чтобы в будущем, значит, бороться с преступностью, а им говорят: все, братишки, извините, нет людей, вам придется штурмовать опорники. И, соответственно, полицейские, конечно, немножко ужаснулись от этого. Да? У кого есть связи и деньги, ну, мне так и сказали, начали решать вопросы, чтобы не попасть в эти списки. Но, соответственно, те, кто поняли, что он отличный кандидат для штурмов, они просто решили сбежать, значит, за границу. Собственно говоря, ты об этом говорил как-то, предполагал, да, говорил, что вот полицейские, ну, их это ждет, да, и, собственно говоря, это так и произошло. Потом, что интересно, что мне рассказали эти ребята, что и пограничники бегут. То есть, и, ну, пограничникам, получается, им повезло, потому что они всю эту местность знают, им проще перейти речку, они знают, где речка не унесет их, да, и так далее. Им просто заступил на службу и оп, и махнул. И махнул, собрал вещи и махнул. Да, то есть им попроще с этим. Вот. По поводу зэков тоже рассказали интересно. Кстати, вот третья Крыма бригада, самая мотивированная, которую хвалит постоянно, каждый украинский блогер хвалит этих ребят. беговая, третья беговая, которая... Да, они говорят, что вот, вот это, эти бойцы самые мотивированные, самые подготовленные, самые обученные, одетые. И по видео видно, что там очень много молодежи, да, но мы понимаем, что война никого не щадит. Если подразделение участвует в боевых действиях, оно, конечно же, несет потери, и уже мотивированный ты, не мотивированный, там абсолютно не играет роли. И вот, кстати, третья штурмовая бригада начала пополняться по принципу, как это делал Евгений Викторович, ездить, значит, на зоны и пытаться там набирать себе людей. Но там есть один интересный момент, что контракты у зэков, да, они... до победы, короче. Если вот у нас, допустим, Пригожин действовал по какому принципу? Полгода ты в конкретных штурмах, и потом помилование, да? Ну, вот, конкретные рамки, полгода. А вот что-что, ну вот в ЧВК «Вагнер» там действовали конкретные моменты, да? Ты зашел с этого дня до этого, ты штурмуешь, если ты выжил, все, ты как бы помилован, да? Там у них немножко другая ситуация, там, значит, ты до особого распоряжения, то есть пока не закончится война. Поэтому так пообщались, много интересного послушал, и ты понимаешь, что там действительно есть проблема и с личным составом, и там, поэтому, ну, просто если бы проблемы такой не существовало, то, соответственно, конечно бы, кто бы разбрасывался такими специалистами, да, вот как, значит, сотрудники МВД, которые с определенным стажем, они, значит, работают с определенным контингентом, у них есть опыт в этом, да, ему говорят, все, давай, снимай свой этот китель милицейский, одевай вот мультикам, вот тебе каска, автомат, целишься в ту сторону и побежал, да, и, соответственно, этим бы никто не занимался. Но, кстати, я тебе хочу сказать, что сказали они, что и зэки не глупые, то есть из зэков немного желающих. Они все прикинули примерно, и тоже немного желающих. То есть если у нас там их было много, то там идут, но не в таком количестве. Поэтому мы можем, полагая, и вот та информация, которая в принципе есть в интернете, да, эти ребята, они, ну, все подтвердили, только рассказывая это все, собственно говоря, то, что они видели своими глазами. Да. Поэтому ситуация там действительно непростая, и вот она такая есть. Ну да. Вот. Но, тем не менее, все равно расслабляться нам не стоит. Как бы они-то быстро адаптируются. У них система, скажем так, командиры у них, вообще начальники большие, да, они обновились и омолодились еще много лет до СВО. Вот. То есть у них там плюс плечо принятия решения во всех структурах крайне сократился. Опять же, это что, ДСВО у них произошло. Также принятие решения у них на земле, это тоже еще ДСВО произошло. И много-много чего другого, почему они намного быстрее нас, как система. Вот. Поэтому, к сожалению, рассчитывать на то, что они там, вот у них проблемы, они адаптируются, подстроятся и будут воевать. Вот, они найдут способ. НАТО, плюс у них НАТО, это огромная кормовая база, это огромный их тыл. Сейчас о НАТО отдельно еще поговорим. То есть то, что они начали говорить о вводе контингента, то, что Украина законодательство меняет под иностранцев, как мы уже обсуждали закон о Нацгвардии Украины, где могут иностранцы служить. То есть сейчас всех украинских нацгвардейцев отправят на фронт, а их места займут для охраны там кукурузы и ангаров просто иностранцы. А по сути это оккупация, вот какой-то аншлюз. Как бы, да? Особенно поляки, когда зайдут. Вот сейчас там заявили поляки с прибалтами, что если у нас будут успехи стратегические на Харьковском направлении, то они вводят войска. Ну, прибалты, я не знаю, что куда могут ввести, тунец только себе за щеку, как бы, у них там контингент небольшой армии, там что-то Литва, Латвия, у них там что-то тысяч по 10, по 15, блин, армия. Вот, то есть на три страны прибалтийские они, может, соберут 1030, вот, максимум. Но у поляков сейчас, ну, больше 150 тысяч, и они собираются расшириться до 300, вот до 25 года, по-моему. То есть у них там уже, причем рекрутинг идет уже второй год, у них очень серьезная реклама во всех воеводствах. Вот, поэтому вполне себе с людьми они как-то решат, нам нужно это понимать, нам нужно к этому готовиться. Теперь они вот всю эту неделю говорят, мы разрешаем применять оружие по российской территории. То, что мы с тобой говорили, что это, ну, это произойдет по-любому. Нам надо, ну, нам надо быть готовыми к этому. Да, вот сегодня уже хаймерсы полетели на Белгородскую область. Вот, да, большую часть там сбило ПВО. Все как бы, ну, сам факт. А так мы сейчас полетят. У нас авиация не прикрыта ничем. Да, то есть, вот мы у воеводы репостили эти ангары металлические, да, но это чисто климатический ангар. Это не железобетонный ангар. Но это лучше, чем ничего, конечно. Потому что, во-первых, они скрывают, пустой ангар или не пустой. Да, то есть там непонятно, в каком ангаре самолет. Но когда туда кассетный боеприпас прилетит, ну там ракета Атакмс, да, то там, в принципе, ну, нормально побьет все ангары. Как бы. Вот. Поэтому нужно строить. Причем даже вот эти укрытия климатические, жестяные, их сделали за счет какого-то спонсора. Вот. Я очень надеюсь, что мы начнем наконец-то это делать. Лучше поздно, чем никогда, но начать делать заземленные, железобетонные, капитальные укрытия для нашей авиации. Потому что они ракетами Storm Shadow, Scalp, Таурусы немцы все-таки дадут, как бы, и тому подобное. Они нам нахерячат авиацию просто. Нужно это понимать. Они не будут жалеть ракет на авиацию. Не будут, потому что авиация это самая большая их проблема. Это авиация. Ну, 200-250 авиабомб за сутки, это очень дохрена. Как бы. Тем более планирующих, да, то есть, которые могут залетать. Плюс там какие-то, вот сегодня с Кириллом на радио обсуждали, там какие-то новые авиабомбы у нас появились, 250-килограммовые, которые могут еще дальше лететь. Вот. Плюс они сейчас в цель попадают чаще, чем раньше. Как бы. Ну и тому подобное. Поэтому вот эти моменты нужно как бы, понимать. Вот, и не расслаблять булочки. Но предлагаю вот тебе версию насчет того, тут по харьковскому направлению сказала проблему, что там большое начальство немножко не слышит командиров на местах, да, иногда там вот наступай вот отсюда и до обеда, как бы, да. Вот, давай вот просто, как я раньше, как бывший следователь говорил, что надо версии, разные версии, да. Ну, понятно, что у нас роботов первого поколения до хера, к сожалению, до сих пор. Вот. Давай теоретически представим, почему... Одна из версий, кто-то тупой просто. Не, да, да, не, это точно. Кто-то, и их ну, не в единичном количестве, это однозначно. А давай теперь представим, вот, ты же знаешь, я люблю вот всякие такие хитрые, просто, ну, еще в шахматы люблю играть, такие всякие хитрые штуки, как бы, да, вот планы, там, операции, там, обмануть врага, как бы, и так далее. Вот у нас получается так, на этой неделе у нас армия, ну, как ты вначале сказал, затроила на харьковском направлении, да, ну, по сути, замедлилась и даже где-то остановилась в позиционку на всех направлениях. То есть у нас сейчас там на Херсонском есть некоторое продвижение, то есть из крынок мы петухов как бы выбили, там некоторые острова начинаем занимать, то есть там свои движухи сейчас, вот почему я это и сказал. У нас запорожское направление, южнодонецкое, донецкое, ну, в Донецком, в ДНР у нас получается движуха только Красногоров, там наши бойцы в центр, ну, в администрацию заняли города. То есть это круто. Часов-Яр, это артемовское направление, у нас там бадбадание на восточных окраинах Часов-Яра. То есть какие-то мелкие есть продвижения местами, но глобально вот то, что было неделю назад, две недели назад, месяц назад, да, когда у нас на всех направлениях какие-то движухи происходили, это замедлило, ну, как бы, как это получилось, оперативная пауза. Позиционка осталась, ну, и харьковское направление просто застопорились, все, как бы. Вот. А, что я думаю? Вот версия. Просто версия ради версии. Да? Допустим, что на самом деле эта вся операция исполняется гением. Просто гением, да? И вот получается какая тема. То есть мы начали давить еще с октября прошлого года, начали давить на всех направлениях противника. В основном Донецкая, там Авдеевская началась, у них там начали перебрасывать туда, там Маринка, понятно, все эти движухи, короче, мы пошли. Тогда мы с тобой спрогнозировали, что будет открыто новое направление, потому что это логично. Вот, началось харьковское направление. Но это все равно не то. Это тоже, чтобы противник перебросил резервы. Все, противник перебрасывает резервы. Все, мы знаем, как важно для противника медийка. И тут, допустим, гений в генштабе говорит: так, все, стоп, замедляемся. Замедляемся, все, останавливаемся. И весь фронт наш чук, стоп. Укры такие: все, мы их остановили, сейчас мы их погоним, контрнаступление, все, мы смогли, мы их остановили и так далее. Наши такие: так, ждем, ждем, пусть они займутся информационным анонизмом. Вот, тут укры продолжают перебрасывать резервы, начинают давить, потому что они сейчас каждый день пытаются контратаковать нас. Тут у нас наш гений говорит: так, значит, под Липцами, или, например, под Волчанском, так, вот где-то между Липцами и Волчанском начинаем отступать. Начинаем отступать. Все, и тут, короче, мы начинаем отступать. Укры такие: о, успех, мы, короче, их прогоняем, мы сейчас там клин вобьем, короче, все. И причем, может быть, даже начнем отступать даже на нашу территорию, там где-то запустим, да. Идут они, просто возбужденные успехом. Зеленский, значит, приказывает: так, все возможные резервы отовсюду снимаем, они и так везде стоят, бросаем туда, в тот клин, короче, вот туда, блин, да. И тут у нас начинается вот на Сумском направлении между Сумами и Харьковом, как мы еще в декабре прогнозировали, скорее всего, где-то в районе вдоль реки Ворскла, наше основное наступление, короче, мы начинаем их обрезать, а вот это все движение, которое они там накидали в этот котел, начинаем еще параллельно нахрен уничтожать авиацией, бомбами, всей херней, короче. Я про ядерку молчу. Вот чисто теоретически. Просто чтобы... Братан, охрененная версия. Просто охрененная версия. Но мне кажется, мой вариант ближе. Не, ну, просто как версия. А вдруг? Версия охренительная. Я бы был бы рад этому. Мне кажется, нет. Судя по тому, как наши бойцы реагируют на Харьковское направление, мне кажется, все-таки первый вариант. Жаль. А может быть, блин, а может быть тот большой начальник, возможно, даже генерал, который там на Харьковском направлении не слышит своих подчиненных, да, и какие-то странные задачи, там, приказы издает. Может быть, им в темную играют специально из ГШ, понимаешь? Да, ну, может, разве что так. И поставили на это место для этого. Чтобы вот вообще, ну, ввести противника в заблуждение. Потому что у противника разведка, все прозрачно. Разведка работает, понимаешь? Вот. А? Как тебе такое? А, они подумали, а кто там командует? Спокойно, короче. А, наверное, вот так было сначала. Ну да, да, да. Ну, конечно же, на фронте не всегда все идет гладко. Я не знаю, откуда вообще появилась цифра. Вот, кстати, надо об этом тоже упомянуть. Что почему-то вот, значит, в СМИ противника, иностранных СМИ, да, какая-то гуляет цифра 300 тысяч с нашей стороны, 300 тысяч, да, что якобы вот у нас в зоне СВО сейчас применяется около 500 тысяч, да, армия наша. Президент плюс, говорил 600 тысяч с копейками. Ну, неважно, да, и вот якобы у нас сейчас какие-то готовые резервы еще 300 тысяч. Вот об этом говорят, значит, и, значит, СМИ противника, и блогеры, и аналитики, да, и вот они обсуждают, значит, эти цифры, непонятно, откуда они взялись. Но я хочу сказать, что с таким подходом, вот если мы будем просто играть в математику, да, а не будем все-таки, ну, заниматься боевой работой основной, да, вот, и что нам мешает нашим бойцам, да, вот. И нашим бойцам мешает то-то, то-то, то-то, да, и вот если мы не будем решать эти задачи, то нам не хватит и 300 тысяч. Да, знаешь, что я еще хотел бы сказать важного? Я бы хотел сказать, что я так думаю, потому что люди, которые приближены к кабинетам, это рассказывают иногда, что у нас до сих пор, вот знаешь, когда в начале СВО, вот у нас, к примеру, получаются разведданные, там, август 22 года, противник собирается прорывать наш фронт на Херсонском направлении. двигаться к Херсону. В таком-то месте. Разведка получает эти данные. Все, противник такими-то силами собирается таким-то образом прорвать в этом месте, короче, и так далее. Командование смотрит. Нет, это Деза. Не может противник меньшими силами прорывать и прогонять, уничтожать большие силы в обороне. Да? То есть меньшими законы математики, точнее законы войны рушатся. Не так должно быть. Должно быть там в 4 раза превосходство. Но этот участок обрабатывался в том числе подразделениями ИПСО. То есть там уже дизмораль, все дела, противник ориентировался, все. И там, короче, созданы были условия. И, в общем, у противника тогда получилось. Да, получилась кишка, но мы потом в итоге ее купировали за неделю. Поступает информация на Харьковском направлении. Там Изюм, Балаклея. Вот противник собирается такими силами, там-то накапливается. Бам-бам-бам-бам. Командование смотрит. Да нет, у нас там... Что вы несете? У нас там танковая армия. Вот эти вот ваши пикапы, БМП, наступление, вы где вы это все берете, дебилы, блин? Проходит 9 дней или 10, все получается так, как добыла разведка. Потом уже, через недели 2-3, когда на другом направлении дальше, уже там немножко ЛНР, как бы, да, когда поступает информация примерно такого характера, то уже, как бы, слава богу, поверили, поэтому... Там у нас проблем не произошло, как бы, и там противника встретили как надо. Вот, это я к чему? У нас, к сожалению, до сих пор, сейчас мы меряем, скажем так, эрекцию детородного органа нашей армии количеством танков, ну, в том числе. То есть, ну, к примеру, у нас 1000 танков, у противника 200 танков. Мы точно победим, можно расслабить булки и не напрягаться, короче. Но современная война, она сделала так на данный момент, на данный период, что танк на поле боя вообще не выживает. Один он туда приедет, 10, 110. Они просто умрут вот сразу, вот в этот же день, как они там появятся. Потому что у противника работают FPV-дроны, дроны со сбросами, там и так далее. Это все уничтожают. Даже не надо там какие-то ПТУРы, джавелины. Все, уже есть дроны, которые танк... Для того, чтобы танку выжить, ему надо одеть на себя вот такой панцирь, как у ракушки или черепахи, да, пушка, чтобы только вот вперед могла стрелять. И вот ездить там куда-то и то, как показало, да, там Громозека, по-моему, танк, как бы его в итоге все-таки подбили. Вот, это я к чему? Пока у нас на танках не будет там мобильной ПВО, как бы, да, которая будет сбивать все беспилотники, все, танк уже выведен из строя. Поэтому сейчас, а у нас получается как? Так, наращиваем производство танков. Так, танков до хрена. И вот вопрос, то есть танки у нас сейчас часто применяются из закрытых огневых позиций, как бы, как САУшки, да. Может быть, лучше сейчас нам, к примеру, уменьшить количество производства танков, увеличить производство самоходных артиллерийских установок. И может быть, даже на колесной базе, и может просто увеличить количество стволов артиллерии, и желательно придумать, как увеличить еще дальность. Да? Слава богу, у нас есть Краснополь, который сейчас в больших количествах применяется, и его количество, ну, число снарядов наращивается. Это плюс, как бы. Вот. Но у нас все равно вот, ну, нужно принять просто современные условия. Танки сейчас не решают, как бы, ну, объективно. Бойцы хвалят, очень хвалят БМП третью. Вот. То есть, да, в этом есть смысл. Как бы. Понимаешь, то есть, ну, вот эти моменты, на которые надо обращать внимание. А у нас получается еще, судя по всему, как-то так. Так, сейчас надо оклепаем танки, да. Нет, ну, возможно, танки, наверное, актуальность не поменяют, просто их надо подстраивать под современные, да, реалии, там, делать какую-то защиту, вот, чтобы не бойцы это делали из шифера на фронте, а танки уже шли, допустим, защищенные от FPV-дронов или от там новых каких-то вызовов, да, сразу же и с РЭБом и так далее, да, то есть, чтобы у них стояла и, значит, защита динамическая, и вот от FPV-дронов эти... какие-то сетки или решетки, и плюс еще и рэп, то есть должны, и крестик там должен висеть в танке, вот обязательно. Вот, чтобы ты был защищен со всех сторон, короче, да. Вот. И ну, только так, конечно же, и на это надо быстро очень реагировать. Но слава богу, да, мы вот сегодня наша телепередача, мы обычно хвалим в каких-то моментах, да, мы говорим, что улучшили то, улучшили то, улучшили то, ракеты попадают точно, да, бомбы кидают, значит, сократился этот контур, да, значит. Орлан теперь не только Краснополе, а еще и прилетают ракеты, большие, там, большие бомбы, большие взрывы. Вот. Мы видим, что это идет улучшение. Пытаемся что-то. Ланцеты стали летать дальше, точнее. Значит, поражений больше. То есть мы БПЛА, да, вот самолетного типа, которые летают, там, бригадные БПЛА, да, которые летают там, на 100 километров. Да, мы видим постоянная работа, постоянный мониторинг идет, да. То есть мы видим улучшения, да, мы не можем сказать, что улучшений нет, мы их видим, но надо как можно быстрее всему учиться, да, почему? Потому что, вот, допустим, я даже на собственном примере, да, мы видели провал с Владленом в БПЛА, да, то есть я общался со своими друзьями в Вагнере, да, мы смотрели на конфликт в Карабахе, мы смотрели на конфликт в Ливии, мы понимали, как это работает, ну, и мы видели, что в армии это у нас не используется вообще, да, мы начали кричать об этом, ребята, простые дроны и так далее, да, вроде бы как тема немного сдвинулась, но во всяком случае наши подписчики, кто нас смотрел, они воспринимали нас всерьез там и наши какие-то советы брали, да, основная масса не брала, поэтому когда мы приехали на фронт, мы увидели, что на фронте, ну, на нашем направлении, я не говорю за все, с БПЛА были только ОБТ в Каскад, и мы с Ладленом, 5-й батальон, там все, все остальные были не без БПЛА, и мы там участвовали со всеми подразделениями, поддерживали все подразделения, потому что это был дефицит, да. Но вот сейчас я уже не участвую больше года, да, в конфликте, и я уже, получается, с теми знаниями, которыми у меня были, с тем опытом, с которым я зашел в СВО, именно в БПЛА, я уже устарел. Потому что вот за этот год уже все шагнуло, изменилось, там, в сбросах, в боеприпасах, все поменялось, какие-то антенны выносные и так далее. То есть все... Братан, это касается не только СВО. Нет, я говорю о том, что все быстро меняется, да, но мы видим, что вот наши начали что-то делать, да, вот мы придумали в ПВ, и все, и остановились, да. А противник не остановился, он начинает подстраиваться, мы нет. То есть нам надо... Получается, в некоторых сферах, да, меняется все практически каждый день. Каждый день что-то новое. У нас такого нет. Мы почему-то стоим. Да, так ты смотри, наша разведка регулярно перехватывает, ну и разведка, и хакеры, что-то есть в открытом доступе, чего-то нет в открытом доступе, но регулярно перехватывает методички противника. То есть у нас появляется только, допустим, БПЛА какой-то, там Герань, к примеру. У противника уже методичка, у них уже есть разбор, что такое Герань, ну или Шахет, там неважно. Есть методичка как, то есть они очень быстро ищут способы, да. Вот, то есть у нас там сейчас противник, вот сегодня я буквально видел кадры, как бы противник учит FPV-дроны и в целом использовать FPV-дроны для борьбы с нашими беспилотниками-разведчиками и нашей авиацией. То есть FPV-дрон поднимается вверх, у них там есть средства распознавания летящей цели, там беспилотника и так далее. Они визуально его выискивают, там беспилотник, и отправляют FPV-дрон его мочить, короче. Вот. То же самое могут делать и с вертушками, если вертушки начнут подлетать к фронту. Вот. Да, они там работают с кабрированием. Поэтому то есть мы пока об этом не думаем, да? О том, что может быть нам как-то что-то такое мутить, чтобы их там охоту на Бабу-Ягу хотя бы устроить. Да? То есть все эти беспилотники типа Баба-Яга надо мочить FPV-дронами. Вперед, потому что реально очень опасная херня, блин, у них получилась. Вот. Поэтому, да, я об этом и говорю, что они давным-давно, еще до СВО, они много чего в системе изменили. То есть они взяли лучшее из советской армии, и что, на их мнение, было лучшее из натовской армии тоже. И это пытались сделать такой, короче, симбиоз. Вот. Поэтому, ну, потому в начале СВО они как бы и выжили, по сути, да? Ну, мы надеемся, что все-таки с приходом нового министра, он все-таки сейчас понятно, что надо ему дать время, чтобы он как бы там акклиматизировался на новом месте, да, он увидит, мне кажется, какие сферы у нас передовые, какие у нас с застоем, расчистит площадку под то, чтобы новые кадры пришли на какие-то серьезные должности, которые что-то решают, да, и, возможно, мы увидим изменения. Почему? Потому что, ну, сейчас уже очень много ветеранов. Сейчас уже очень много появилось людей с боевым опытом, причем серьезным. Мы когда там ругаем всех, да, там писюнизмом и так далее, но надо отдать должное, что есть и люди, которые, ну, и умеют воевать, и получили боевой опыт, и думают креативно, да, и думают, как победить врага, да, и если предпочтение, конечно же, будет отдаваться таким людям. Ну, понимаешь, ну уже, ну, ребята, ну уже, ну, засиделись уже на своих местах, уже, может быть, вам тяжело по возрасту, там еще что-то, но надо двигать молодых людей. Есть у нас офицеры, которые, вот как мы, допустим, воевали с ребятами, да, он говорит, вот я 12 лет в армии прослужил, но это все было хуйня. Вот настоящая служба началась вот сейчас, когда началось СВО, да. И есть люди, которые хотят воевать, есть люди, которые могут воевать, научились воевать, да. Им надо давать дорогу для того, чтобы было изменение какое-то. Братан, а у нас получается, знаешь как? У нас получается, если офицер младшего или среднего звена проявляет себя офигенно на войнушке, ну, не всегда так, но я знаю несколько случаев таких, в том числе случай с комендантом, да, то вышестоящее начальство требует, чтобы он или, не знаю, на коленках приполз и поцеловал перстень, да, ну, мягко говоря, или начинают его просто, ну, очень сильно уничтожать. И вот еще случай один был, я думаю, что придет время, мы этот вопрос поднимем. Тоже на Херсонском направлении, не хочу называть бригаду, вот, там тоже, там командир батальона немножечко с вышестоящим руководством поспорил, ну, скажем так, при подчиненных сказал, что жизнь моих бойцов важнее вашего приказа. Вот. Надо было, чтобы он сказал, жизнь моих бойцов важнее, чем ты, долбоеб. Это было бы вообще отлично. А там просто, да, там были свои нюансы, как бы, ну, понятно, что такое, как бы, нельзя говорить при людях других, как бы, ну, ладно, получилось, но здесь, ладно, ну, окей, дай ему по роже, да, ну, возьми, дай по роже, ты имеешь право, он, может, даже промолчал бы, как бы, да, вот, или еще как-то, нет, там чуваку, причем чувак, за него все руководство бригады пытается впрячься, потому что чувак, ну, крутейший комбат, короче. Вот. Ему там пытаются пришить уголовку. То есть, вот какой-то робот первого поколения, да, чтобы не сказать большего, из-за личной обиды, вот просто пытается пришить. И так это просто ну, деморализует армию. Ну, и в целом, ну как так можно нахрен, а? Это до сих пор происходит. Поэтому. Короче, я надеюсь, что вот с этим комбатом мы еще пообщаемся в рамках нашей передачи. И не только. Ну и надо сказать, что ситуацию с комендантом мы так просто не отпустим. Если там будут какие-то новые вводные, мы обязательно озвучим, возможно, даже его позовем, чтобы он сам рассказал, Да, да. что там петухи какие капканы расставляют. Ну, мне это, в принципе, до боли знакомо, да, вся эта ну, возня, значит, петушиная. Ну, вот многие ребята, наверное, когда читали мои книги, они думали, что, ой, наверное, что-то придумывает, выдумывает, а потом сами с этим столкнулись, собственно Да, говоря. да. Я... И Вот сейчас ты напомнил мне ситуацию лично. Я не помню, просто я рассказывал тут true story в рамках нашей ЦИПСы или нет. Ну, если рассказывал, просто ну, скажи, что рассказывал. В 18 году я тоже с командиром, когда я был спикером армии, как бы, да, начальником пресс-службы, там, с начальством немного ну, на высоких тонах пообщался, причем один на один. Вот, там просто товарищ полковник немного перегнул в словах, как бы, и я ему в грубой форме объяснил, что, ну, ну, я просто готов был его привалить как бы за эти слова. Ну, конечно же, я утрирую. Вот. После чего он такой: все, извини, там, да, я был неправ, перегнул, пожали руки друг другу, все нормально. Вот, а через 2 недели у меня была такая просто прекрасное путешествие недельное, блин, с ребятами из военной контрразведки, как бы, вот. То есть там допросы, изъятие там телефона, ноутбука, все проверки, полиграфы, все дела. И вот такая телега на меня, там просто все, короче, там все, что можно было придумать, вот там вот в этом было. И я просто, ну я и 5 кг, слава богу, на 5 кг похудел тогда сразу за неделю. Вот. Ну то есть были положительные моменты. Да, да. То есть получается так, что просто мы, причем чувак, полковник, офицер, как бы, да, пожал руку, извинился. Такое потом устроил, как бы. Ну, вот как так это не СВО, это... Это гибридная война на минималках, короче. Да. Ну что, надеяться будем все-таки на то, что пришел новый министр. Мы надеемся, что... Понятно, что это все не искоренится, но, тем не менее, хотя бы там, на каком-то уровне нашим бойцам станет легче, потому что, ну, когда идет конфликт, да, когда идут боевые действия, когда парни сидят в окопах, в землянках, в этих там в жутких условиях, где там в туалет сходить проблема, да, и им еще добавляют вот эта вся шушера, это еще им мешает работать, да, ну, просто иногда, ну, возмущаешься до такой степени, что даже не знаешь, как это описать словами. Вот. Поэтому мы надеемся, что, во всяком случае, мы будем, несмотря на закон о фейках, несмотря, значит, закон о дискриминациях, дискредитациях и запретах ЛГБТ. Закон о деменции. Да, и запретах ЛГБТ. Мы все равно будем эти темы поднимать. Вот, потому что за нами стоят наши подписчики на фронте, наши подписчики делают все для победы. И когда они к нам обращаются с теми или иными проблемами, мы не можем, значит, на них не реагировать. Да, есть какие-то вопросы, которые нам задают, и их надо перепроверять, да, есть темы, которые лучше не поднимать, да, но есть очевидные моменты, где, ну, надо это озвучить, просто потому что кто-то, ну, глупый козел, да, мы этого не озвучить не можем. Вот, и вся надежда, конечно, на новое руководство армии, мы надеемся, что все-таки наведут порядок и, значит, приблизят нашу победу. Да, да. Все тогда. Всем всего доброго. До завтра. До завтра, друзья.